Никто не удивился, увидев его среди собравшихся для бдения. Известно, старуха служила когда-то в богатых домах. «Нашелся ключ от двери», — обрадовалась племянница, заметив, что пламя свечей заметалось под струей свежего воздуха. «Разделяю ваши чувства», — говорил ему то один, то другой, полагая, что если уж белый пришел на бдение негров, да еще надев такую жару темный костюм, значит, какие-то давние узы связывали его с покойной. Он заглянул поверх гроба, стоявшее на консоли зеркало. Лицо его похудело до неузнаваемости. Исчезла одутловатость, вызванная беспробудным пьянством в незанятые делом дни, когда он стремился любой ценой позабыть о деле уже выполненном. И он приободрился, радуясь этой неожиданно обретенной маске. Снова и снова он смотрелся в зеркало и видел незнакомые черты. Мучительные ночи изрезали глубокими морщинами его щеки, заострили подбородок, придали напряженную пристальность взгляду. Глаза казались более темными под нависшими волосами, непомерно отросшими и потому причесанными на другой лад. Во всем облике появилось что-то совсем новое, и он подумал, что если кто и встретит его в плохо освещенном месте, то, пожалуй, усомнится, он ли это. Кроме того, сослужат службу темные очки, которые в последнее время были для него своего рода профессиональной принадлежностью. Он вознес благодарность за муки, испытанные в дни заточения, за перенесенный голод, обращаясь мыслью к тому, кого чувствовал все ближе к себе, словно стоял тот рядом у балюстрады Мирадора, сияя во славе своей, но сострадая людям. С радостью он увидел в зеркале, возвращавшем ему новый его образ, что родственники один за другим потянулись на плоскую крышу. Они стояли там, вдыхая слабый ночной ветерок под низко нависшими тучами, окрашенными на горизонте желто-красными отцветами университетских огней. Возможно, это были прожекторы стадиона или колонного патио. И осуждали бестактность человека, живущего там, наверху, который позволял себе крутить пластинки, когда рядом лежит покойник. Правда, это была не танцевальная музыка, но музыку ведь всегда слушают для развлечения. Когда они уже собрались послать солдата как представителя власти, чтобы потребовать большего уважения к усопшей, оглушительный вой пароходной сирены заставил всех позабыть о музыке, которая, вероятно, продолжала звучать. Заговорили о лоцманах, мелях, штормах, и заспорив стали сверяться с часами, потому что кто-то объявил, будто луч маяка вращается медленнее, чем обычно. Оторвавшись от зеркала, исхудалый беглец повернулся лицом к двери, которую пришлось теперь подпереть теми же палками и деревяшками, чтобы она не закрывалась. Дверь так долго была на запоре, что привычно захлопывалась сама собой, поворачиваясь на тяжелых, прибитых гвоздями шарнирах. Увидев, что в комнате не осталось никого, кроме двух старух, повязанных белыми платками, которые читали молитвы, перебирая зерна одной и той же нити четок, он сдвинул пистолет на бок, где привык носить его, и, держась рукой за перила, стал медленно спускаться по винтовой лестнице. Не будут больше ее ступени разговаривать с ним на ясном языке шагов. Он пересек патио Академии кройки и шитья, где, несмотря на смерть соседки, усердно трудились ученицы, накалывая булавками вырезанные из газет выкройки, кто на толстый, кто на тонкий манекен. Вид улицы на одном с ним уровне оказался настолько неожиданным, что он заколебался, прежде чем переступить порог дома. Наверху оставался Мирадор и его увенчанные розетками угловые столбы. Под ярким светом фонарей тополя бросали на тротуар черные тени, отделенные одна от другой освещенными промежутками. Надев очки, он почувствовал себя в большей безопасности за темными стеклами, предназначенными для солнца, но нашедшими себе применение ночью, и принялся переходить от тени к тени, ускоряя шаг и пряча лицо в поднятых лацканах пиджака всякий раз, когда пересекал освещенное пространство. Всех денег осталась у него эта новая бумажка, брошенная ему как милостыня в последнем доме, откуда его выгнали в тот самый вечер, когда изрешеченная пулями колонна спасла его от смерти. Этого было мало, чтобы добраться до отцовской мастерской. Кроме того, в Санкт-Спиритусе все сразу узнают о его приезде. Его знал ветеран, который продает фрукты у обелиска борцам за независимость. Знал бродячий торговец анисовыми хлебцами. Знали парикмахеры, которые всех обрабатывают своими ножницами и своими болтливыми языками. Он подумал, что надо бы поесть. Но в этот ранний вечерний час во всех кафе было полно народу. Сидя за столиками, посетители разглядывали вновь приходящих. А теперь, когда он вырвался в город, ничто так не пугало его, как человеческий взгляд. Переходя от тени к тени, он достиг конца аллеи и вступил в мир колонн. Колонны в белую и голубую полоску с балюстрадой между стволами, двойная галерея порталов, образующая главную улицу, где стоял фонтан Нептуна, украшенный смахивающими на одичалых псов, тритонами, на чьи спины были налеплены предвыборные плакаты. Он шел вдоль разноцветных домов, переходя от желтого к серому, от зеленого к фиолетовому, от подъезда с разбитым каменным гербом к подъезду с грязным лепным рогом изобилия. На перекрестках разбегались в стороны прямые улицы, асфальт отливал синевой под лучами уличных фонарей, а фонари раскачивались на ветру вместе с роем ослепленной мошкары. Подальше мирно дремала приходская церковь с готической гипсовой лепниной, столько раскрашенной и перекрашенной, что розетки утратили свой рельеф, с травой, прораставшей между черепицами кровли и портиков, а перед церковью стояла лавка, где торговали магнитами, кремнями и агатовыми амулетами от детской хвори и дурного глаза. Еще дальше перевешивались виноградные лозы через полуразрушенную каменную стену, примыкающую к погруженному в душистый полумрак большому табачному магазину. Под аркадами старого испанского дворца, завернувшись в газеты, спали среди мусора и пустых консервных банок нищие и видели дурные сны, валяясь в лужах собственной мочи. Ускоряя шаг, беглец переходил от тени одной колонны к другой, зная, что приближается к рынку, где в этот час уже росли горы тыкв, зеленых бананов и желтых кукурузных початков, а рядом сидели в клетках индюки, просовывая сквозь прутья свои головы, похожие на пропыленный тюльпан. Дальше тротуар шел вдоль освещенного, как в праздник, ломбарды. Подвешенные к потолку плетеные кресла качались над свалкой стенных часов, консолей и горок, из которой торчала неизвестно как попавшая сюда мачта или огромная многоцветная ваза. Минуя витрину с манекенами невест и причастниц, минуя бронзовые канделябры похоронного бюро, где, положив голову на гроб, дремал ночной сторож, начинались мраморные прилавки, покрытые рыбьей чешуей, а позади баков с потрохами, желчью и панцирями сверкало зеркалами в золотых рамах, расположенные в глубине рынка, парикмахерская. Окунувшись в запахи поленты и вяленого мяса, пряных рассолов и жареной трески, он сделал крюк, лишь бы обойти подальше ярко освещенное кафе с дымящимися кофейниками, где его арестовали в ту ночь у самого входа. Наконец он добрался до угла совсем темной улицы. Окна дома, казалось, звали его к себе тихими голосами, и он поднял дверной молоток, последнюю свою надежду в этот час. За дверью послышались неторопливые шаги Эстрельи. «Где это ты пропадал?» — спросила она, открыв дверь и разглядывая его с насмешливым любопытством. Сонная, приученная не лаять на чужих собачка, тем временем лениво обнюхивала пришельца. «Я уезжал, вернулся и сразу к тебе», — сказал он, чтобы как-то объяснить свою неподходящую для такой погоды одежду и мятую рубашку, стиранную под краном. Ведь она так восхищалась в последнее время его красивыми, дорогими костюмами. «Очки от солнца», — сказала она и, поддев их одним пальцем, в шутку нацепила на нос. «Все видишь в черном свете. Это что, мода такая?» «Я не успел даже поесть», — продолжал он, заглядывая в кухню, полутемную из-за лезущих в окно ветвей гранатового дерева. Собачка выскочила в патио прямо к миске с объедками. Их было так много, что вряд ли что-нибудь уцелело в кастрюлях. Эстрелья поставила на стол бутылку с остатками ликера. В первые минуты он готов был довериться ей, рассказать все без утайки единственному человеку, который мог помочь ему немедленно сегодня же. Но сейчас выпитый глоток спиртного помог ему отнестись к своему положению более спокойно. Он снова был под защитой. Дом, замкнувший за ним двери, скрывал и прикрывал его. До рассвета еще далеко. В его распоряжении долгие благодатные часы. Он заранее рассчитывал на Эстрелью. Но прежде чем заговорить, он должен снова создать ту атмосферу неразрывной близости, которую нарушило его двухнедельное отсутствие. Ей нравилась медлительная, сдержанная страстность его объятий. Он взял ее за руку и потянул к кровати. «Подожди», — сказала Эстрелья. Она стерла бумажной салфеткой помаду с губ и, набросив платок на изображение Святой Девы, погасила свет и скользнула к нему в постель. Но он уже утонул в беспредельном покое. Сладостная мягкость подушек после продавленного матраса, на котором он вертелся, не находя удобного места, ликер, сделавший его тело бескостным и мягким, как теплый воск, освобождение от тяжести пистолета, брошенного на стул поверх одежды, пышная жаркая грудь рядом с его щекой, нежные руки женщины, которые не возбуждали, а убаюкивали его, все помогало ему неторопливо, с наслаждением, раскинув руки и ноги, погружаться в желанное блаженство сна.